Пусть начальство рассердится, но все-таки он не удовольствовался служебным проездным билетом первого класса, а еще заплатил и за плацкарту, взял спальное место. Контролер пообещал ему, что никого не посадит в его купе. Наклонившись над ботинками, Мегре вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. Стоит и пристально смотрит на него. Неприятное ощущение. Он поднял голову. Сквозь застекленную дверь увидел в коридоре бледное лицо. Глубокие темные глаза мрачно смотрели на него. Большой, небрежно накрашенный рот увеличен двумя уже расплывшимися мазками губной помады. Но больше всего поражало выражение презрения и ненависти, застывшее на этом странном лице. Как Жижи оказалась здесь? Не успел Мегре снова обуться, как эта жалкая проститутка плюнула на стекло и проследовала по коридору дальше. Сохраняя невозмутимость, Мегре оделся. Прежде чем выйти из купе, закурил трубку, словно хотел перевести дух. Потом двинулся по коридорам, из вагона в вагон, заглядывая по дороге в каждое купе. Поезд был длинный. Мегре одолел по меньшей мере десяток переходов между вагонами, раз 20 ушибался, стукаясь о перегородки, побеспокоил с полсотни пассажиров. Простите, извините. Ковровые дорожки кончились. Он очутился в третьем классе. На скамейках сидело по 6 человек. Кое-кто дремал, другие закусывали. Дети смотрели сонными глазами в одну точку. В купе, в котором ехали погулять в Париж два матроса из Тулона, клевала носом чета престарелых супругов, заснувших с открытым ртом. Жена и во сне не выпускала из рук корзину, стоявшую у нее на коленях. И тут Мегре обнаружил Жижи, забившуюся в угол. Когда Жижи появилась перед ним в коридоре его вагона, он не заметил, как она одета. Он был так поражен, что не понял даже, что перед ним уже не та женщина, которую он видел в кафе артистов, наркоманка с мутным взглядом и распущенными губами. Кутаясь в облезлое меховое манто, она сидела, скрестив ноги и выставив, как на показ, стоптанные туфли и дорожку на чулке, смотрела строгим взглядом куда-то в пространство. Как ей удалось выйти из того страшного состояния, в котором он видел ее днем? Может быть, ей дали какое-нибудь лекарство, а может быть, подхлестнули еще одной дозой кокаина. Жижи заметила, что в коридоре стоит Мегре, но не пошевельнулась. Он довольно долго наблюдал за ней, потом поманил ее рукой. Она не обращала на него внимания. Тогда он отворил дверь в купе. «Выйдите, пожалуйста, на минутку». Она заколебалась. Матросы с любопытством смотрели на нее. Как быть? Устроить скандал? Пожав плечами, она поднялась и вышла в коридор. Мегре затворил дверь. «Чего вы прицепились ко мне? Хватит!» — процедила она сквозь зубы. «Можете радоваться. Гордитесь своей работой. Воспользовались тем, что я была не в себе». Мегре видел, что ее плохо накрашенные губы задрожали, что она того и гляди заплачет, и отвернулся. — Вы это время не зря не теряли. Успели засадить его за решетку. — Послушайте, Жижи, откуда вы взяли, что Проспер арестован? Она устало покачала головой. — Так вы еще не в курсе дела. А я думала, что на телефоне лучше подслушивают. Что ж, могу и сказать, все равно вы скоро узнаете. Шарлотта! Только что телефонировала Жану. Едва Проспер вернулся с работы, примчалась машина, битком набитая фараонами, и его забрали. Шарлотта совсем голову потеряла. Позвонила Жану, хотела узнать, говорила ли я что-нибудь. А ведь я говорила. Правильно, говорила. Достаточно наболтала, чтобы вы его засадили. Вагон трясло. И при одном особенно сильном толчке Жижи бросила прямо на Мегре. Она с ужасом отпрянула от него. Но вам это даром не пройдет, клятву даю. Даже если Проспер действительно убил эту мерзавку Мими...